слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услышим я, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твои. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мне десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня сии, познал меня сии, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыда на небо, Ты там и еси, аще снида в ад, там и еси, аще возьму крыле мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит меня, и удержит меня десница Твоя, и рех, еда тьма поперет меня, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой свет и я. Яко Ты создал и утробы моя, восприял меня еси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав моих преисподних земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, во днях созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не больше, друзи Твои, Боже, зело утвердишься владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть мы с Тобою. Аще избиешь и грешники Божии, мужи и крови, уклонитесь от меня. Яко ревниве есть те помышления, их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разъех Твоих и стаях. Совершенную ненависть и возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничий, от человек неправедных изми мя. И же помыслишь о запятие стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногам моим. При стези соблазны положишь ами. Рех, Господи, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенила си над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не зложишь я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя, вон ми гласу моления моего, вник да возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет меня праведник милостью и обличит меня, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволении их, пожертвуй больше при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, нет ими душу мою. Сохрани меня от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есмь аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря ходесну и взглядах, и небес зная меня. Погиби бегство от меня, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, орех, Ты си упование мое, часть моя, и си на земле живых. Вон ми моление моему, яко смирихся зело. Избави меня от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнав враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой. Посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правду Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.